Глава 9. Паучьи пещеры. «Мы скоро приедем!» — в десятый раз поинтересовался Патрик, едва не подпрыгивая на заднем сиденье. Таким взволнованным я его еще ни разу не видела. «Если ты еще раз спросишь, выгоню из машины!» «Ведьма!» — обиделся Дроу. «Неужели там настолько интересно?» — влез в разговор Леон, чтобы немного разрядить обстановку. «Еще как! Это уникальные пауки, которые живут только здесь. Их паутина самая прочная. Да я сюда пытался попасть последние лет 5 и каждый раз получал отказ». «Почему?» «Это своего рода закрытый объект, где есть секретные технологии», — пришлось ответить мне. «Нам их не покажут, так что расслабься». «А что тогда мы увидим?» — нахмурился друг, осознав, что все может быть не столь радужно. Без понятия, сама там ни разу не была, но тоже мечтала попасть. Дракон кинул на меня взгляд, но промолчал. Сегодня за рулем был он. Мы собирались провести время вместе, но Дроу навязался следом. Точнее, мне пришлось его пригласить, выполняя обещание, данное давно. Так что Леону пришлось смириться с третьим лишним, не утихавшим всю дорогу. Похоже, Патрику хотелось побывать там намного сильнее, чем мне. В общей сложности дорога заняла у нас чуть больше часа. Большая часть маршрута пролегала среди снежных холмов и деревьев. Мелкий снег падал на стекло, даря ощущение волшебства. Когда на горизонте появилась гора, я выдохнула, ибо была готова придушить Патрика собственными руками. Не думала, что он способен так много разговаривать. Я любила друга, но порой он меня бесил просто до безумия. Парковка была забита практически полностью, но для гостей имелась отдельная, и наша машина была тут единственной. Прежде чем попасть внутрь, пришлось пройти контроль, где проверили не только документы, но и нас самих. Никаких телефонов или других средств связи. Все складывалось в специальный сейф и отдавалось после окончания экскурсии. Этот вид пауков, несмотря на то, что обитал в снежном районе, предпочитал жару, так что местом их жительства был действующий вулкан. Благодаря крепким челюстям они прогрызали себе путь в горе до самой лавы и питались ею. Это помогало сдерживать натиск стихии, и извержений не было уже более сотни лет. При всем этом характер у пауков был ласковым и доброжелательным. Они легко шли на контакт и поддавались дрессировке. Главное, что начинать ее нужно было буквально через неделю после вылупления. Конечно же, ходить без надзирателя нам никто не дал, поэтому у входа в основную пещеру нас ждал главный смотритель. «Самое главное — идите строго за мной», — начал он инструктаж. «Не сворачивайте в туннели, это может быть опасно для жизни. Некоторые ответвления заканчиваются обрывом или рекой лавы». «Да уж, экскурсия с адреналином. Хотя это даже может быть интересно». В пещере царил полумрак. Пауки не любили яркий свет. Первым делом нас повели в так называемый детский сад. Тут растили только что вылупившихся пауков. Стоило войти в помещение, как стало крайне душно и жарко. Оказалось, молодняку для развития требовалось много тепла, поэтому и создавались такие условия. Самое интересное, что малыши не были заперты в отдельных вольерах, а свободно перемещались по всему пространству. Один из них появился буквально перед моим носом. «Поднимите руку ладонью вверх», — посоветовал надзиратель. Стоило это сделать, как паучок опустился на раскрытую ладонь и как раз поместился на ней. Его мохнатое серебристое тельце с черными лапками и красными глазами-бусинками было настолько милым, что я не смогла сдержать улыбку, а потом заметила, что Леон смотрит на меня как-то странно. «Что-то не так?» — поинтересовалась у него. «Должен признать, не ожидал такой реакции. Думал, будешь визжать. Обычно девушки не переносят насекомых». Ответить я не успела, меня перебил Дроу. «Если хочешь услышать, как она визжит, отвези ее на склад элитных тканей. Крику будет!» «Это было всего один раз», — пробурчала я, отпуская паука. «Как-то нам с Патриком удалось попасть на закрытую распродажу элитных тканей. Там распродавали остатки, которые обычно мало кто покупает, и мне удалось отхватить несколько эксклюзивных образцов. Ты сам визжал не хуже меня». «Не отрицаю. Я тогда знатно закупился для новой коллекции». Леон улыбнулся, глядя на нашу перепалку, но не стал комментировать. Да, творческие люди порой ведут себя довольно странно. После малышей нас повели в самое сердце вулкана, где обитали взрослые особи. Увидев их, невольно вздрогнула. Они были довольно крупных размеров. Едва ли не с автомобиль. При этом один из работников спокойно гладил паука, издававшего низкие звуки. Тут же протекал канал с лавой. Небольшой, но дающий достаточно жара. Один из пауков опускал лапу в эту горячую смесь, а потом облизывал ее. Да, она действительно не причиняла им вреда. «Скажите, а можно получить парочку образцов паутины?» — спросила я экскурсовода, когда мы обошли практически все разрешенное пространство. На нашем пути часто встречались пауки, спокойно проходившие мимо. Они останавливались, давая разрешение погладить себя. Патрик был в полнейшем восторге и даже поинтересовался, нельзя ли ему взять одного в качестве питомца, но получил отказ, так как у него нет нужных условий для содержания. По словам экскурсовода, каждый второй работник желает завести себе такую зверушку. И было несколько случаев, когда охрана находила пауков, которых пытались вынести с объекта. Но на самом деле вырастить их вне вулкана практически невозможно. «Для чего вам это?» «Давно хочу попробовать создать наряд из такого необычного материала». «Боюсь, вас ждет разочарование», — ответили ему, но причину не назвали. Вместо этого нашу компанию провели в помещении, где на бобины была накручена та самая серебристая паутина. Ее тут было столько, что глаза разбегались. Инженер подошел к одной из них, достал ножницы и отрезал несколько нитей небольшой длины. Получив одну в руки, я принялась ее рассматривать. Нить была тонкой, но довольно прочной, а ее структура явно давала понять, что ткань сделать не получится. Слишком пористая. «Для того, чтобы сделать прочную веревку или канат, требуется 5 бобин», — пояснили нам. «Так что для создания одного полотна ткани метр на метр уйдет так много материала, что это будет просто нерентабельно. Сомневаюсь, что кто-то захочет отдать за кусок платья стоимость дома в столице». «Вы не поверите, какие суммы порой выкладывают за эксклюзивную вещь», — со вздохом разочарования произнес Дроу. «Но тут я согласен. Оно того не стоит». Я и сама немного расстроилась. Желание создать необычную вещь меня так и не покинуло. Но теперь нужно искать что-то иное. Впрочем, у меня в голове возникла идея нового эскиза, и теперь главное не забыть его и нарисовать. «Так-так», — протянул Патрик, глядя на меня. «Похоже, ты придумала что-то любопытное. Я знаю этот взгляд». «Не скажу. Потом сам все увидишь». «Я уже начинаю ревновать», — прошептал Леон, подходя ко мне и обнимая. «Ко мне?» — удивился Патрик. «Не стоит. Мы с Леей лишь друзья, так что не надо смотреть на меня столь кровожадно». «Постараюсь», — усмехнулся дракон и потянул меня к выходу. На обратном пути я достала блокнот и принялась рисовать тот образ, что пришел мне в мыслях. Идея сделать комплект белья, похожий на паутину, показалась мне довольно интересной. Можно также расположить одного паука на краю бюстгальтера. Главное — сделать его небольшим и необъемным, а то вдруг кто испугается в самый ненужный момент. Дроу набросок оценил и намекнул, что мне нужно еще и мужской вариант сделать, с мохнатым созданием на самом пикантном месте. Я его едва не прибила. «Не понял, какого грыха этот меховой шарик тянет руки к моей девушке?» — возмутился Патрик, увидев сирену, сидевшую на лавочке и попивающую кофе. Рядом с ней расположился снежный барс и что-то активно рассказывал. «Твоей девушке? Ты же вроде не был особо рад тому, что она крутится рядом». «Ну, знаешь ли, я понял, что дриада не так уж и плоха. Немного приставучая, но это можно исправить. Зато с ней весело. Останови тут», — попросил он дракона и вышел из машины. Мы с Леоном с интересом наблюдали за тем, как Дроу спокойно подошел к дриаде, сел рядом и обнял, давая понять сопернику, что девушка занята. Сирена на это действие лишь улыбнулась. По ее глазам было видно, что она вполне довольна сложившейся ситуацией. Барс намек понял и быстро ретировался. «Может, перекусим?» — предложил дракон и, получив мое согласие, повел машину к ближайшему кафе. За время экскурсии я успела изрядно проголодаться и не стала ограничивать себя салатом. Стейк с острым соусом и жареным картофелем — самое то, чтобы утолить голод. Никогда не страдала лишним весом. Да и для магов еда — источник дополнительной силы и пополнения резерва. Леон тоже заказал мясо с острым соусом. «Ты сильно расстроилась, что не сможешь получить что-то из паутины?» «Нет, Для меня это был просто проект, который не вышел. И все. А вот Патрик явно рассчитывал на получение прибыли. Вы с ним так хорошо общаетесь, что невольно начинаю ревновать. Я уже говорила, он друг, который много раз выручал меня в самых сложных ситуациях. Мы никогда и не были влюблены друг в друга. Дракон ненадолго замолчал, так как нам принесли еду. Запах был настолько божественен, что рот невольно наполнился слюной. Я бы хотел уточнить пару моментов. Снова заговорил он, когда мы немного перекусили. Каких? Его тон и прищур мне почему-то не понравились. Если у нас с тобой все сложится, то сможешь ли ты переехать в мой клан? Переехать? Я никогда об этом даже не задумывалась. Моя карьера и бизнес стояли на первом месте. Конечно, я не собиралась вечно оставаться одна, но рассчитывала, что мы с будущим мужем будем жить в столице. Не уверена. Вся моя жизнь сейчас связана со столицей. Но ведь твоя профессия позволяет не находиться на работе постоянно. Ты прав, но у меня свой бутик, и в скором времени я собираюсь открыть еще один. Для этого мне нужно находиться в столице. Не уверена, что я готова каждый день ездить так далеко. К тому же у меня есть свой офис, работники и постоянные показы, съемки и многое другое. Насколько я помню, клан Леона находился в 3 часах езды от столицы, но, несмотря на симпатию к нему, ездить каждый день так далеко я просто не готова. Об этом я не думал, — пробормотал он. Тогда у нас могут возникнуть проблемы. К сожалению, я не могу покидать клан надолго. Как только отец передаст мне управление, я буду связан обязательствами. Вот именно поэтому я и была рада тому, что обрела магию вне клана. У меня таких обязательств попросту не было. Хотя бабуля явно дала понять, что уйти от приготовленной мне ответственности не удастся. Она точно хочет, чтобы я встала во главе зимних. И это несколько огорчало. «Получается, мы в тупике?» — поинтересовалась я, глядя на Леона. «Думаю, нам удастся найти выход. Ты меня слишком зацепила, чтобы я так просто отказался. К тому же трудности закаляют характер». Скрыть улыбку мне не удалось. Впрочем, я и не пыталась. Приятно, когда за тебя готовы бороться. После перекуса мы решили вернуться обратно домой. Я собиралась позвонить Габи и обсудить последние приготовления к показу. Чем ближе он становился, тем больше нервов тратилось. Все должно было пройти идеально. Но форс-мажоры случались постоянно, так что я старалась продумать все моменты. Пока Леон вел машину, у меня было время продумать разговор с Габи. Неожиданно краем глазом заметила справа от себя какое-то движение, но отреагировать не успела. В следующую секунду в наш аэрокар что-то врезалось. В ушах тут же раздался звон, голова резко дернулась, и мы перевернулись. Удар был настолько сильный, что я перестала чувствовать тело, лишь боль. Благо, меня быстро накрыла темнота, спасая от осознания произошедшего. «Когда она придет в себя?» — послышался взволнованный голос бабули. «Очень скоро, наберитесь терпения», — ответил ей мужчина. «Вы же понимаете, что после такого удара организму нужно время». Она явно хотела что-то ответить, но тут я решилась открыть глаза. «Лея, как ты себя чувствуешь?» «Пока не знаю», — честно призналась ей. И вдруг поняла, что не чувствую тела. «На вас обездвиживающее заклинание», — успокоил меня лекарь, заметив реакцию. «Вы попали в аварию и получили травмы. Мы залечили практически все, но на бедре довольно сильный порез, так что пришлось наложить специальные швы. Пару дней вам нужно соблюдать покой и желательно не вставать с кровати. Я сейчас сниму заклинание, но, пожалуйста, никаких резких движений». «Хорошо. Как Леон?» «Он в порядке», — успокоила меня бабуля. «Отправила его за кофе. Он не отходил от тебя все время и даже пару раз едва ли не пламенем на лекарей дышал. Думала, обернется, но нет, сдержался». «Можешь рассказать подробнее, что произошло?» Ба опустилась на стул рядом с моей кроватью и начала рассказ. По ее словам, в нас врезался неуправляемый аэрокар. Вроде как у него случился сбой системы. Только выглядело все это очень странно. Особенно если учесть, что врезался он в нас очень вовремя и удачно. Причем основной удар пришелся на мою сторону. Дракон получил лишь пару незначительных синяков и небольшое сотрясение. Я же основательно ударилась головой, получила несколько порезов и сильный удар в правую ногу. Боль пока не чувствовала, находясь под обезболивающими. Лекарям удалось убрать большинство последствий аварии, но с ногой придется поберечься. К сожалению, в городе нет истинных лекарей, способных вылечить практически все болезни одним прикосновением. Так что приходится лечиться обычными методами с применением технологий и магии. Наши лекари способны залечить небольшие порезы, а вот на перелом придется накладывать гипс. Во всем мире истинных лекарей всего 5, и все они находятся на строгом учете. Обычным смертным их услуги недоступны. Но меня вполне устраивала и та помощь, которая была оказана. «Думаешь, меня пытались убить?» «Эта мысль меня посещала», — не стала отрицать бабуля. «Но я вроде не успела нажить врагов». «Зато я успела. И через тебя могут мстить мне». «Нелогично. Проще было бы устранить Миру. Она — наследница». «Я попросила стражу уделить этому делу особое внимание. Надеюсь, что это действительно была случайность». Она явно хотела сказать что-то еще, но тут в помещение вошел Леон. Увидев, что я очнулась, он улыбнулся, и в его глазах появилось облегчение. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже намного лучше, но голова немного болит». «Это пройдет». В зоне видимости возник лекарь. «Итак, документы на выписку готовы, можете ехать домой. Но обязательно звоните, если почувствуете себя хуже». Как только он ушел, я начала подниматься с кровати, но встать на ноги не успела. Дракон подхватил меня и понес в сторону машины. Сама не знаю почему, но возмущаться не стала. И еще я была уверена, что бабуля шла позади нас и улыбалась. Дорога до дома не заняла много времени, и даже там Леон донес меня до спальни и попросил отдохнуть. Я была бы рада, но отменять видеосвязь с Габи не собиралась. Когда на кону многолетняя работа, больница не является оправданием. К тому же после обезболивающих я чувствовала себя намного лучше. Габи ответила очень быстро, словно сидела возле планшета. «Привет!» — меня окинули внимательным взглядом. «Что случилось?» «Попала в небольшую аварию. Мне не хотелось ее расстраивать, поэтому подробности я опустила. Чувствую себя хорошо, так что можем заняться работой». «Уверена?» «Да». Габи закатила глаза, но от комментариев воздержалась. Хотя было видно, что слова так и готовы сорваться с ее губ. Вместо этого она запустила голографическую программу. Мне пришлось сделать то же самое и синхронизировать учетные записи. Благодаря этому передо мной возникла одна из выбранных моделей в нижнем белье. Я слегка отодвинула экран в сторону, чтобы было больше места для виртуального дефиле. Все-таки очень удобная программа. Пару дней назад Габи сняла всех девушек на подиуме на видео и перевела в удобный формат. Так что теперь у меня была возможность оценить образы практически на живом человеке и проверить степень готовности к показу. «Лайзу оставляем», — прокомментировала я, глядя на девушку. «Может, стоит ей еще бирюзовый комплект отдать?» «Я знала, что ты так скажешь», — улыбнулась помощница и нажала на пару кнопок, сменяя образ модели. Вот не зря я ее взяла. Она словно знает меня наизусть. Комплект действительно смотрелся очень хорошо и выгодно подчеркивал нужные округлости фигуры. Утвердив ее, перешли к следующей. «Тебе не кажется, что Эмилия сильно похудела?» Я остановила голограмму, и девушка замерла. Теперь у меня была возможность осмотреть ее более внимательно со всех сторон. «Мы же давали точные мерки, и портные ошибиться никак не могли». «Да, я тоже заметила, что она похудела, но все же решила показать тебе». «Да, увиденная картина мне совершенно не понравилась. Модель, конечно же, должна быть худой, но даже тут нужно соблюдать баланс. Большинство вещей шилось специально под параметры модели, и сейчас белье на ней попросту висело, как на вешалке, что совершенно не смотрелось. Показать такое покупателям я точно не могла. Есть варианты замены?» «Да, Вира, у нее фигура практически идентична». Передо мной возникла названная девушка. «У нее слишком темная кожа для данной модели», — выругалась я, огорченная тем, что Эмилия меня подвела. «Слушай, тут недавно приходила новая девочка из агентства. Она еще совсем зеленая, но по многим параметрам нам подходит. Давай я завтра вызову ее и сделаю снимки, а ты посмотришь». «Хорошо. А теперь отдыхай, остальное решим завтра». Я даже сказать ничего не успела, как она отключилась. Впрочем, сейчас это было нормально. Мне действительно требовался отдых после произошедшего. Даже думать ни о чем не хотелось. Правда, чтобы переодеться, пришлось вызвать служанку. Нога разболелась слишком сильно, и сделать лишний шаг удавалось с большим трудом. Так что сон для меня стал спасением.